Глава 28. Кто я? Берег Раздолинского озера, наполовину окутанного склизким болезнетворным туманом, выглядел весьма траурно и живописно, словно образчик классического декаданства. Разлившиеся воды затопили всю набережную, включая крайние береговые дома, как будто бы город постепенно сползал под воду на манер былинного китежа. Впереди из воды торчали столбы набережной, башенка пристани и верхушки затонувших теплоходов-трамвайчиков. Еще дальше, среди тумана, блуждающего над водной гладью, проглядывались трубы и мачты антенных вышек, торчащие на месте затопленного комбината. «Ну и местечко», — я поежился, хоть и не чувствовал холода. «Не хватает вывески «Добро пожаловать в Silent Hill». «Видишь те трубы?» — указал мне Латурель, остановившись возле кромки воды. «Тебе туда, ну а мне пора возвращаться». «И что мне делать? Просто нырять?» «Что хочешь, то и делай. Я обещал привести тебя сюда, я привел. Дальше уж как-нибудь сам». Он развернулся и пошел обратно. «Просто замечательно». Я подошел к воде и осторожно заскочил на полусгнившие останки ржавого катера. «Великолепно!» Было невероятно тяжело входить в эту воду, и даже не потому, что она была чертовски холодной и грязной. Что-то мрачное пробивалось из черной глубины, как будто бы сама тоска обрела жидкое состояние. Единственным побуждающим фактором, толкавшим меня вперед, был страх за Райли. Я даже боялся себе представлять, что сейчас с ней творили. Каждой минутой своего промедления я усугублял ее и без того плачевное положение. Меня уже совсем не волновала собственная судьба. Думая о своей подруге, я бросался в омут с головой в прямом смысле слова. И это уже не было героизмом или неразумным ребячеством, как в случае с Хромым. Это была апатия загнанного в угол существа, окончательно обезумевшего и потерявшего связь с реальностью. Я шагнул в мутную воду, под ногой скользнул покрытый тиной асфальт. Сырость тут же обволокла мою ступню и поползла выше по ноге, к телу и так до головы, словно я намокал, как школьная промокашка. Вода пропитывала меня насквозь, но при этом я не ощущал дискомфорта. Не было ни холодно, ни тепло. Просто стало как-то иначе, что ли. Затрудняюсь объяснить. Я сходил все глубже и глубже, оставляя лишь легкое волнение на поверхности воды, как стайка летающей мушкары. Вода проходила сквозь меня, и я чувствовал ее невероятную упругость, будто бы ноги мои были надувными. Зашел по грудь, а затем по шею, остановился. Все же нырять с головой мне было жутковато, поэтому я решил плыть. Легко оттолкнулся ногами и поплыл вперед, огибая наискось высовывающийся из воды заросший борт трамвайчика с надписью «Электа-18». Плыть было гораздо легче и проще, нежели в обычном случае. Словно надувную игрушку меня выталкивало на поверхность. Я свободно отталкивался от воды, скользя как огромная водомерка, с приличной для пловца скоростью. Если бы не унылая и давящая обстановка, окружавшая меня, этот заплыв был бы даже приятным, но все мои мысли были сосредоточены лишь на двух задачах – найти Хо и спасти Райли. Я плыл все дальше и дальше, мимо позеленевшего Бакена, через клочья тумана, в сторону зловещих труб. Мир. Мир – это иллюзия, одна из многих. Лишь разум реален, лишь разум. Един. С чего я вдруг об этом подумал? Или же мне кто-то сказал? Хо? Хо, это ты? Где ты? Куда мне плыть? Где искать тебя? Погоди-ка. Зеленый указатель. Обернувшись к хлюпающему Бакену, я вытаращил на него глаза. Хо говорил о зеленых указателях. Этот Бакен зеленый, значит, я на правильном пути. Вперед, писатель, вперед, ты сможешь. Только бы не пропустить следующую метку. Верхушки антенн все ближе. Я уже мог хорошо их разглядеть, и туман не мешал мне. Выходит, что где-то подо мной расположена территория комбината. Осталось выяснить, где покоится затопленный надир. На темной, слегка зыбкой поверхности что-то плавало, напоминая очень крупный поплавок. Пришлось немного свернуть в сторону, чтобы добраться до предмета, оказавшегося бутылкой. Зеленой бутылкой. Остановившись на одном месте, словно растопырившаяся лягушка, я подобрал бутылку и рассмотрел. Внутри записка. Может быть, это послание от Хо? Подсказка, куда мне нужно плыть дальше? Без труда я откупорил пробку и вытряхнул на руку сильно размокший листок бумаги, все еще сохранивший чей-то аккуратный почерк. СОС. Записка адресована тому, кто ее найдет. Наша яхта «Гортензия» потерпела крушение, столкнувшись в тумане с заброшенным пассажирским кораблем «Эвридика», на котором мы сейчас и находимся. Мы не знаем наших координат, радио не работает, но все живы, здоровы и никто не пострадал. Нас 7 человек. Лидия Миронова, Ольга Вершинина, Иван Бекашин, Владимир Геранин, Сергей Пантелеев, Геннадий Осипов и Анастасия Альжевская. Спасите наши души. СОС. Что за странное сообщение? Кто все эти люди? Как эта бутылка сюда попала? Откуда в этом озере взялась яхта и уж тем более корабль? Ничего не понимаю. Бессмыслица какая-то. Я смял и выбросил записку. Горлышко бутылки выскользнуло из моих пальцев и, булькнув, ушло под воду. Ну и что дальше? В чем заключается смысл такой подсказки? Что мне дала эта бутылочная почта? Но позвольте. Как я сумел откупорить бутылку? Как мне удалось ее подобрать? Ведь у меня нет материальной оболочки. Я немного покружился по сторонам, но вокруг была лишь вода. Ни бутылки, ни выброшенной записки рядом не плавало. Куда они подевались? «Иллюзия», — ответил тихий равнодушный голос. «Только и всего». «Кто здесь? Хо? Хо, это ты? Ответь, что значит это послание? Куда мне двигаться дальше? Где найти тебя?» Вместо ответа позади послышался всплеск. Я оглянулся, но увидел лишь расходящиеся по воде круги. Стало совсем тревожно и жутко. «Чего же ты ждешь?» — донеслось с противоположной стороны. «А?» Из-под воды на меня смотрела крупная рыбина. Я и подумать себе не мог, что в этом озере может кто-то обитать. Уж больно безжизненным оно выглядело. «Кто говорил со мной?» «Это рыба? Это она говорила?» «Что за безумие здесь творится?» «Ответ на глубине», — прошелестел голос. «На глубине...» Плюхнув широким хвостом, рыба скрылась в толще воды. «Она зовет. Нужно плыть за ней. Как бы мне этого ни хотелось. Нужно погружаться на самое дно. И даже глубже. В саму преисподнюю. Ради Райли. Я собрал остатки самообладания и камнем пошел на дно. Сначала была темнота и холод. Я чувствовал, что опускаюсь все ниже и ниже. Чувствовал давление водной массы. Понимал, что не смогу здесь ориентироваться, и мне не помогут даже Тинкины уроки, потому что здесь все иначе, все по-другому. Здесь плохо. Здесь бесконечно тоскливо, и здесь хочется умереть, упасть на дно и раствориться в этом холоде и тьме навсегда. Потому что мне надоело бороться. Я чудовищно устал. Писатель. Передо мной вдруг появилась Елизавета. Она не плыла рядом. Ее образ возник в моем сознании, озаренный теплым приятным светом. Мне сразу стало очень хорошо. По всему естеству пробежала истома, как будто бы я засыпаю. Писатель. Елизавета? Я так тебе рад. Пожалуйста, скажи мне, что ты не просто видение. Я с тобой, писатель. Она дотронулась до моих плеч, и я почувствовал ее прикосновение. Я здесь. Мне плохо, Елизавета, я тону. Я не знаю, куда мне плыть. Вокруг лишь тьма. За тьмой всегда скрывается свет. Не сдавайся, писатель, ты на верном пути. У меня заканчиваются силы. Но они еще есть. Собери их все. Приготовься к испытанию. Последний рубеж, самый сложный, самый тяжелый и страшный. Но его придется пройти. Его нужно пройти. Только ты сможешь это сделать. Я не знаю. Раскинув руки, я лег на дно, подняв вокруг облако невидимой мути. Не знаю. Клубящийся ил начал быстро заволакивать светлый лик прекрасной девы. Не уходи, не оставляй меня здесь одного. Писатель. Пробившись через донную грязь, она в последний раз заглянула мне в глаза. «Ты боишься, Хо?» «Нет». Протянув руку, я нежно дотронулся до ее щеки. «Я боюсь за тебя». Елизавета улыбнулась и, кивнув в ответ, тут же скрылась за клубами ледяной темноты. «Я боюсь за Райли». Сквозь зубы продолжал цедить я, поднимаясь с илистого дна и вместе с этим наполняясь решимостью, словно внутренним огнем. «Боюсь за Тину. Боюсь за своих друзей». Я должен идти вперед. Я должен отыскать Хо. Но правильно ли я выбрал направление? Здесь вокруг могильная темнота. Мне не на что ориентироваться. Не полагайся на глаза. У тебя нет глаз. У тебя есть нечто более эффективное. Хо, я не понимаю тебя. Откуда доносится твой голос? Если ты меня слышишь, значит, можешь и увидеть. Но только не глазами. Закрой свои глаза. Муками легкими, от мук тяжелых. Прошептал я. «Избави меня, Даркин Хо, закрой мои глаза». Как только я сомкнул несуществующие веки, появилось зеленое свечение, усиливающееся по мере моего продвижения вперед. Как будто сама вода начала светиться, и я начал видеть очертания озерного дна, которое когда-то было стоянкой служебного автотранспорта. Я двигался между рядами машин, заросших лохмотьями тины и похожих на валуны. Чуть впереди возвышалась будка дежурного, из которой тянулся приподнятый шлагбаум, колышащейся занавеской водорослей. Здесь они парковались, потом шли. Куда они шли потом? На мгновение мне показалось, что я вижу людей. Они двигались мимо меня, выходили из подъезжающих машин, приветствовали друг друга и показывали документы дежурному. Только лишь я сосредоточился, как видение исчезло. Что я видел, Хо? Это мне причудилось? Нет, ты действительно это умеешь. Что я умею? Видеть прошлое и настоящее одновременно. Мультиверсная координация, догадался я. Верно. Но как мне ею воспользоваться? Не знаю. Ты все еще смотришь глазами. Твоя привычка сильнее разума. Если не можешь с ней совладать, попробуй видеть одним глазом одно, а другим другое. Это как? Черт возьми, Хо, неужели тебе так тяжело просто сказать мне, где ты находишься? Опять молчание. Оно играет со мной, нарочно сводит с ума. Ладно, по крайней мере, теперь я хоть что-то вижу. За дежуркой возвышались какие-то постройки, из которых выходили изогнутые ребра труб и вентиляционных коробов. Между кубическими громадами промышленных блоков провисали лохматые лианы кабелей. Я понятия не имел, в каком из этих зданий располагался Надир. Не сохранилось ни табличек, ни указателей. Где искать? Где? Я вспомнил свои блуждания в призрачном районе, вспомнил беседы с Альмой. А что если здесь так же? Что если они все еще живут здесь? Нужно искать зеленые метки, нужно закрыть глаза и искать. Вспышка. И вот я уже не под водой. Над головой синее небо. Вокруг люди в военной форме. Люди в синих спецовках. Люди в белых лабораторных халатах. Все очень заняты. Все куда-то спешат. Меня никто не видит. Сквозь меня проходит, как сквозь воздух. Я быстро заметил то, что мне нужно. Группу сотрудников в одинаковой зеленой униформе с надписью «НПО Надир» на спинах. Они-то мне и нужны. Сейчас меня приведут прямо в логово абсолютного кошмара. Туда, откуда все началось. Слава бесценному опыту, подаренному мне призрачным районом. Я нашел нить Ариадны. «Я устал с ним спорить», — говорил один из ученых. «Ему все до фонаря». «Не понимаю. В отчете Николаева все было отмечено предельно ясно», — ответил второй. «Да знаю я. Результаты повторных тестов, ну там, по аминокислотам и прочее, все это было предоставлено. А он...» «Так». Они подошли к пропускному пункту и остановились, поочередно протягивая свои личные карточки охраннику для сканирования. «Вот, пожалуйста. Ага». В общем, нужно проводить повторный анализ. И на этот раз докладывать напрямую руководителю проекта. Потому что с этими злобинскими крючкотворами, я чувствую, каши не сваришь. Стоп, дальше мне путь закрыт. Все затянулось сырой темнотой. В чем дело? Почему я не могу поддерживать контакт с прошлым? Почему меня выталкивает в настоящее? Ах, вот в чем дело. Впереди глухая стена. Прямо за входом. Двери упираются в стену. Зачем? Какой в этом смысл? Думай, писатель, думай. Включай логику. Если люди из прошлого свободно вошли сюда, значит, при них этой стены не было. Ее построили уже после. Нет, не после. Она была здесь все время, потому что это никакая не стена. Это аварийная бронестворка, автоматически опустившаяся во время катастрофы. Те, кто строили эту мышеловку, продумали все до мелочей. Все каналы связи, воздуховоды и линии электропитания отсечены. Изоляция полная. Но полная ли? Ведь им потребовалось какое-то время, чтобы полностью затопить гигантский подземный комплекс. А это невозможно осуществить без контакта с озером. Я начал представлять, как открываются многочисленные заслонки, через которые внутрь начинает хлестать вода, как она сшибает столы, приборы, обреченных людей, мчится по коридорам, вздымаясь бурунами и волоча за собой все это. «Верный ход мыслей», — произнесло Хо. «Водные массы из озера проходили через специальные резервуары с концентрированным дезактивационным раствором и лишь потом попадали во внутреннее помещение». Первым был затоплен блок 15. Персонал 14 блока пытался вручную загерметизировать его. Но система защиты была настроена на полную ликвидацию и открыла пожарный заслон. У людей внутри не было шансов. Как только все началось, они уже были обречены. «Хо, почему ты то пропадаешь, то появляешься? Оставайся на связи. Веди меня. Подскажи мне обходной путь, ведь он должен быть». «Я тебе уже все подсказала». «Твою мать!» Я хотел ударить кулаками по преграде, но у меня, конечно же, ничего не получилось, потому что за время своего плавания я успел превратиться в какую-то энергетическую амебу. Выплыв наружу, я начал двигаться вдоль стены здания. Что? Что оно мне подсказало? Чёртова Хо! Какое-то время я плавал вокруг Надира, пытаясь найти хотя бы одну зеленую метку. В конце концов, пробившись через заросли мерзких водорослей, я опять уткнулся в стену одного из корпусов. Здесь все мертво. Все сгнило и разложилось на ядовитый тлен. Дерьмо, дерьмо! Я тупо плаваю по кругу. Да еще гребаные водоросли прицепились. Водоросли? Прицепились? Развернувшись, я подплыл к огромной копне тех самых водорослей, торчавших из канализационной решетки, и просиял озарением. Это не водоросли. Это айталук. Примитивный, первичный айталук. Вот где начинается его корневая система. Вот откуда он прет. Как в чертовой теории эволюции все вышло из воды, так и здесь новая форма жизни лезет из водной колыбели на сушу. Но где он берет свое начало? Он явно растет не везде, а лишь из канализации. Или это не только канализация, но и тайный водозабор на случай затопления научного комплекса? Вот как вода попадала внутрь. Значит, прямо подо мной емкость без раствора, а дальше лаборатория. И пока вода лилась внутрь, нити Айталука скользили наружу, пробиваясь через встречный поток, точно лосось, идущий на нерест. Так оно и вырвалось. Это след его побега из подземной тюрьмы. Твой след поможет нам встретиться. Если я энергия, то смогу воспользоваться проводником, чтобы проникнуть внутрь. Сейчас или никогда. Объяснить произошедшее мне очень сложно. Сначала показалось, что Айталук опутывает меня. Потом стало ясно, что я уже внутри него. Сколько длилась передача, не знаю. Возможно, что сотые доли секунды. Потом меня выбросило куда-то, и начался настоящий кошмар. Я попал в царство вечной агонии, где в кромешной тьме блуждали воющие сущности. Их энергии переплелись, замкнувшись в единую сеть боли, и я, пролетая сквозь ее нити, сполна ощущал весь этот ужас и тоску. Порой сознание прояснялось, и я видел людей, бродивших по однообразным коридорам и кабинетам. Одни пинали, царапали и грызли заблокированные аварийные двери, другие нарезали зигзаги от стены к стене, ударяясь об них и дергаясь, как в припадке. Третьи сидели на полу, раскачиваясь и бормоча на разные лады. Ничего человеческого в них уже давно не осталось. Даже память покинула их затухающие естества. Лишь вечная агония управляла этими жалкими остатками, некогда являвшимися людьми. Пролетая через затопленные залы и коридоры, я поражался, сколько народу здесь погибло. Их тела уже давно успели сгнить до основания. Сохранилась лишь обувь да горстки костей, с трудом проглядывающие среди мусора. На каком я уровне? Как глубоко сумел проникнуть? Чем дольше я плутаю здесь, тем сильнее одолевает меня тяжесть всеобщей тоски. Повсюду мерещатся обезображенные лица, из темных кабинетов доносятся клокочущие завывания. И все это под аккомпанемент призрачного эолофона, выхолаживающего душу. Казалось, коридор позади меня смыкается, сжимаясь как кишка. Со всех сторон ко мне тянутся костлявые руки, и сама смерть протяжно мычит мне вдогонку. Страх – это тоже иллюзия. Слова Хо прозвучали, как луч света, пробивший эту нескончаемую тьму. Не открывай глаза, не открывай. Муками легкими, от мук тяжелых избави. Жмурился я, стремясь вытравить из головы лезущие в нее жуткие образы. Избави меня, Даркин Хо. Закрой мои глаза! Вой утих. Но лишь на несколько секунд. Я знал, что он опять возвратится. Нужно было молниеносно соображать. Я уже делал так. У меня получится снова. Алая орхидея, помоги. Среди носящихся мимо меня синих фантомов вспыхнул красный огонь, в который я тут же вонзился. Все побагровело. В ушах застучал пульс. Веки открылись. В глаза ударил электрический свет. Ты себя хорошо чувствуешь? Тут же появилось незнакомое лицо в очках. Да. Ответил за меня тот, чьими глазами я теперь видел мир. Нормально. В голову только стрельнул разок. Тебе надо в медпункт зайти. Выглядишь не очень. Да нормально все со мной, говорю тебе. Мы вместе пошли по коридору, и навстречу нам то и дело попадались ученые в белых халатах. Вчера еще одного контактера потеряли. Слышал? Слышал. Этот уже который на неделе? Второй, кажется. С такими темпами у нас скоро ни одного не останется. Дойдя до лифта, мы остановились. Спутник нажал кнопку вызова. «Рапорт уже подготовил?» – спросил я. Точнее, тот, в кого я вселился. «Да, вечером подам», – ответил напарник. Двери открылись. В лифте уже находилось три человека. Внутри кабины я нажал на восьмой этаж, и мы поехали вниз. Пока ехали, за нами безучастно наблюдала камера из угла под потолком. Сперва лифт остановился на шестом этаже. Троица вышла, а мы с напарником поехали дальше. «Как считаешь, он примет?» – спросил я. «Не знаю, я теперь уже ничего не знаю», — ответил коллега. Лифт открылся. Мы прошли через охрану, подошли к дверям и просканировали свои карточки. Затем опять лабиринт коридоров с десятками дверей. Не комплекс, а натуральный муравейник. Навстречу нам шла другая пара ученых, озабоченно что-то обсуждающих. «Перепрыгивай, перепрыгивай!» Я взглянул на своего напарника, но эти слова принадлежали не ему. Тогда кому? «Перепрыгивай сейчас же!» Каким-то шестым чувством я в самый последний момент догадался, что нужно делать, и соединился взглядом со встречным человеком. Мы пристально смотрели друг на друга около секунды, но время успело солидно растянуться. Резкая болевая вспышка в голове, и лицо сменилось. Передо мной был уже совсем другой человек, сморщившийся от какого-то приступа. «Что, опять?» Подхватил его за локоть идущий рядом сотрудник, который только что шел рядом со мной. Нет, все-таки обратись в медпункт. Ерунда, давление скачет. Оставив их позади, мы прошли мимо, направляясь обратно к лифту. «Что бы мы без тебя делали, Владислав Игоревич?» – тем временем говорил мне мой новый спутник. «На таких людях весь проект держится». «Да хватит елеем меня поливать, как будто бы у меня был выбор», – ответил я. «Ты мог отказаться, но не стал». «Потому что деваться уже некуда, мы слишком далеко зашли. Это точка невозврата, понимаешь?» Двери открылись, заговорил женский голос из динамиков. «Внимание! Персоналу блока 1. В данный момент проводится тестирование системы обеспечения внутренней изоляции. Обо всех неполадках следует немедленно докладывать в отдел технического контроля». «Второй сегмент должны запустить к завтрашнему вечеру, так что мы успеваем», – сказал коллега, приготавливая пропуск. «Все будет хорошо». «Слишком торопимся. Дали бы хоть нормальные испытания провести», – ответил я. «Аукнется нам еще эта торопливость». С хлюпанием я провалился в водяную темень. «Нет, не надо. Только не сейчас. Черт, почему меня опять выкинуло?» «Успокойся, писатель. Все в порядке». Проклокотало в ушах. «Хо, хватит пропадать. Мне нужна твоя поддержка». «Ты уже близко. Ты молодец. Скажи, что делать дальше?» «Потерпи немного. Подожди». «Я не могу ждать. Меня опять выбросило из прошлого. И я теперь не знаю, как найти подходящую сущность, чтобы прицепиться. Здесь просто темно. Вообще никаких сигналов». «Никуда тебя не выбрасывало. Ты все еще совмещен с чужим разумом». «Тогда почему я этого не вижу?» «Идет корректировка времени. Ты нырнул в прошлое немного глубже, чем требовалось. За несколько дней до нужного события. Но лучше раньше, чем позже. Теперь я смогу подвести тебя к заветной черте». «Сколько времени на это уйдет?» «Не волнуйся, немного. Я уже почти закончила тебя подтягивать. До встречи, писатель. До скорой встречи». «Меня волнует только один вопрос. Почему оно перестало выходить на контакт? Почему?» «Наверное, поняло, что люди психически не способны воспринимать его способ передачи информации». «Считаете, что оно щадит нас?» «Что-то я сомневаюсь. Ему не свойственна какая-либо мораль. А уж тем более чувствительность и понимание. Нет. Оно умолкло по иной причине». «Коллеги, нам некогда разбираться, почему оно замолчало. Информация, полученная от него, обеспечит нас работой на десятки лет вперед. Владислав, объясни, зачем тебе это?» Я открыл глаза. «Проект затемнения нельзя начинать, пока мы не выясним, почему оно молчит». «Тебе что, нужно его разрешение?» Бородатый профессор, сидевший рядом с заместителем руководителя проекта, рассмеялся. «Это же нонсенс! Оно всего лишь материал для изучения. Да, благодаря ему мы открыли дверь в новую эру развития. Но теперь-то наших знаний достаточно, чтобы действовать самостоятельно». «Каких знаний, Дмитрий Дмитриевич?» «Мы знаем только то, что ничего не знаем. А оно знает все. Знает и молчит. И плевать бы на него, вот только к проекту мы не готовы». «Да почему не готовы-то?» «Да потому. Там, наверху, думают, что мы тут нашли волшебную палочку. Взмахнули, и все получилось. А то, что каждый проект подразумевает тысячи, тысячи тестов, проверок, опытов, экспериментов, вычислений. Тем более такой сложный проект, как затемнение. Они не понимают. Они думают, мы тут валяем дурака. Им нужно все быстро, по щелчку пальцев. Но так нельзя. Наука не терпит спешки». «Владислав Игоревич», — ответил присутствующий за столом человек в костюме и очках, «я, как представитель комитета, хотел бы заявить, что солидарен с вами, как с ученым. И поверьте, комитет тоже не поддерживает спешных методов. Но тут дело не в самодурстве руководства, а отнюдь. Сроки продиктованы иными обстоятельствами. Сейчас под угрозой не только государственная, но и мировая безопасность. Цена вопроса слишком высока, поэтому проект затемнения нужно запускать немедленно». «Я смотрю, вы уже приняли решение». «Еще вчера, Владислав Игоревич. Комитет дал указание приступать к реализации первой фазы проекта». «Понятно. И все же я бы хотел еще раз попытаться вступить с ним в контакт». «Зачем? Проект стартует через 1,5 часа. Треть времени у вас уйдет только на подготовку и стерилизацию. Вы не успеете». «И все же я попытаюсь. Поймите, неспроста оно молчит. Я почти уверен, что это молчание как-то связано с проектом. Дайте мне поговорить с ним, прошу». «Хорошо», – кивнул зам руководителя проекта. «И если контакт опять не состоится, передайте начальнику изолятора приказ о консервации камеры. Вернемся к его изучению после реализации проекта. Всем спасибо. Отправляйтесь на свои рабочие места. Сегодня у нас с вами еще очень много работы». Все присутствующие поднялись из-за стола. Перед глазами пронеслась вереница каких-то фрагментов, как на ускоренной перемотке. Какие-то барокамеры, шлюзы, двери. Свист пневматики, гул каких-то ламп-излучателей. «Ты уверен, Владислав?» повторялся из динамиков чей-то голос. И я отвечал все время: «Да, да, да». Вспышка. Я вижу плывущие перед собой ослепительно яркие лампы, которые видно даже сквозь закрытые веки. Меня протаскивают через какой-то томограф, или черт его знает, что это за аппарат. Меня принимают на другом конце транспортера. Руки в защитных перчатках помогают слезть на пол. Я иду к шкафчику со спецодеждой, натягиваю комбинезон, надеваю на голову какие-то обручи с проводами. Дежурные проверяют, надежно ли застегнуты все застежки. Расправляют провода. Зачем-то щупают пульс. «Все в порядке, Владислав Игоревич?» «Да, я готов». Что это за место? Я всем своим нутром чувствую толщину окружающих меня стен. Здесь нет ничего лишнего, только камеры и двери. Вся электроника расположена вне помещения, за чередой фильтрационных систем и стерилизаторов. Оттуда, с безопасного расстояния, они за мной наблюдают. «Сюда, пожалуйста, двигайтесь по зеленой полосе, до стен не дотрагивайтесь». Глаза цвета Дзывонских болот. Что ж ты не поешь, птичка моя? «Подождите, Владислав Игоревич, подпишите, пожалуйста, этот формуляр. Спасибо. Проходите». Когда экспополот или обсидиановая бабочка вознесется над бренным миром, рассекая его лезвием крыл. «Стойте! Пожалуйста, назовите фамилию, имя, отчество и статус посещения. Бирюков Владислав Игоревич, контактер. Предъявите разрешение на контакт. Пожалуйста». «Одну минуту, подождите». Когда солнце остановится в надире. «Спасибо, Владислав Игоревич. Ваш допуск подтвержден. Проходите». Комната переговоров. Точнее, даже не комната, а глухая кабина со стулом и окном. Между двумя бронестеклами закачан какой-то газ. Камера, словно паук, взирает на стул из угла. Что за окном, непонятно. Там сплошная темень. Дверь за спиной закрылась, чавкнув герметичными присосками. Все. Теперь мы с ним один на один. Меня отделяет от темноты только стекло. Я сажусь на стул. Лампа гаснет. И в кабине становится так же темно, как и в камере напротив. Затем по ту сторону стекол загораются ультрафиолетовые лампы. Я вижу маленькое помещение, в дальнем углу которого кто-то сидит. Большая черная фигура скукожилась на полу, уткнув голову в колени. Это не человек. Рядом с существом длинной плетью лежит хвост. Я уже видел эту фигуру в тумане. Вот мы и встретились, Даркин Хо. Но тело все еще было под контролем своего хозяина. Я оставался лишь пассивным наблюдателем. «Образец X0, я хочу пообщаться с тобой». Молчание. «Образец X0, почему ты молчишь? Ответь мне, это очень важно». Никакой реакции. «Оператор?» «Да, Владислав Игоревич», — откликнулся динамик. «Вы пытались его разбудить?» «Нет, таких указаний мы не получали». «В таком случае считайте, что получили. Его надо разбудить раньше, чем начнется реализация проекта затемнения». «Но потребуется дополнительное разрешение руководителя». «Руководитель распорядился законсервировать камеру с X0 сразу после контакта с ним, поэтому я с полной ответственностью». «Хорошо, мы попробуем, но нет никаких гарантий, что оно проснется. Оно уже давно так сидит». «Вот и проверим, что с ним, живое ли оно вообще. Как его можно разбудить?» «Есть один способ. Установлено, что оно реагирует на свет, поэтому берегите глаза. Вы готовы?» «Готов». «Включить свет». Внутри камеры включились ослепительные яркие лампы. Словно поджаренная, Хо вскочила с места и начала метаться по своему карцеру, будто взбесившись. Как белка в колесе, оно носилось по стенам и потолку, шипя и визжа. «Ага!» — воскликнул тот, чьими глазами я все это видел. «Значит, оно живо? Живо?» «Выключить свет, Владислав Игоревич!» «Нет, пусть побесится!» «Владислав и...» Лампы в камере погасли и стали светить красным светом. Хо забилась в угол и то ли ухала, то ли пыталась отдышаться. «Почему выключили свет?» «Сработало», — ответил оператор. «Что случилось?» «Обнаружен переизбыток углекислого газа внутри камеры, и его уровень продолжает расти». «С чем это связано?» «X0 его выделяет. Оно теперь дышит». «Но до этого воздух ему не требовался». «Судя по показаниям приборов, теперь еще как дышит. Если не подать в камеру кислород, то вот-вот задохнется». «Что ты задумал, X0?» Привстав, я приблизился к стеклу. «Что за фокусы?» «Подавать кислород, Владислав Игоревич!» «Не надо!» «Ну что, X0, ты все еще настроен молчать?» «Уровень углекислоты критический!» «Да черт возьми!» Я стукнул по окну. «Подавайте кислород!» Где-то в стене загудели вентиляторы. Это бесполезно. Все бесполезно. Опустившись на стул, я схватился за голову. Полный провал. Что-то хрустнуло, и над окном замигала красная лампочка. «Все в порядке, Владислав Игоревич», — поспешил успокоить меня оператор. «Не Небольшая неполадка в продувочной системе. Видимо, вентилятор сломался. К счастью, продувка уже завершилась. Кислородная камера опустошилась на 98%. Внутренние заслонки перекрыты. Так. Проводится проверка вентиляционной аппаратуры. Горелым потянуло. Зафиксировано небольшое замыкание. Это из-за скачка напряжения в общей сети. Чем вызван скачок? Подозреваю, что запустили крепускулярный спектрофотометр. И уже не в тестовом режиме. Проект затемнения запущен. Я опоздал. Красные лампы внутри камеры хоп погасли, и все опять погрузилось во мрак. Вот же проклятие! Подождите, Владислав Игоревич, сейчас включится резервное питание. Я нащупал руками прохладное стекло, затем прислонился к нему лбом. Они не ведают, что творят. Вы что-то сказали? Не волнуйтесь, сейчас мы включим свет, почти готово. Все. Красные лампы в камере опять включились. Твою же мать! Я шарахнулся от окна, налетев на стул. Хо стояла прямо напротив меня, положив свои тонкие когтистые лапы на стекло. Это было так неожиданно, что сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. «В чем дело?» – воскликнул оператор. «Все в порядке!» «Это X0? Отогнать его от стекла?» «Не надо! Все хорошо!» «Ведь так, X0? Мы немного не поняли друг друга, но теперь мы готовы общаться, верно?» Хо стояла, не открывая глаз. Я неуверенно подошел к окну. «Мы должны обсудить проект затемнения», — продолжал вещать я. «Зачем?» — прошептала Хо. «Ты пыталась нас предупредить, ведь так? И когда тебе не вняли, ты умолкла. Ведь поэтому ты убила предыдущего контактера. Какая теперь разница? Проект уже запущен. Но его можно остановить. Только скажи, что нам грозит? Что мы недоработали?» «Вы все сделали правильно. К сожалению». Она улыбнулась страшной широченной улыбкой. Между рядами зубов появилось красное свечение. «Владислав Игоревич!» – встрял оператор. «Да погодите, не отвлекайте меня! Что ты имеешь в виду, X0? В чем наша ошибка?» «Владислав Игоревич, что-то пошло не так. Мы тут наблюдаем странное. Нужно немедленно прекратить контакт». «Дайте мне еще 2 минуты. X0, ответь на мой вопрос». «Ваше время вышло, профессор. Теперь я буду говорить уже с ним». «Владислав Игоревич!» – закричал оператор. «Приборы сошли с ума. Тут полное... Все, как хотите, но мы прерываем контакт». «С кем с ним?» – не обращал внимания я. «С тобой». Хо ткнула пальцем в стекло прямо напротив моего лица. «Да, писатель, именно с тобой». «Не понял, как?» – пробулькал Владислав Игоревич и исчез, отдав мне полный контроль над своим телом. «Это я? Я его контролирую?» «Теперь это говорил уже я, а не он». «Я рада, что ты сумел меня найти», — улыбалась Хо. «Почему время остановилось?» — озирался я. «Время идет как обычно, а память можно остановить. Я уже говорила тебе, что пространство — это иллюзия». Оно отступило вглубь камеры. «Входи, писатель, не бойся». «Но тут бронированное стекло». «А ты иди по моим следам, стекло не помеха». В голове загудело. Теперь я уже плавал под потолком, в комнате, наполненной водой. «По твоим следам?» «Айталуб. Где-то здесь он должен расти. Так и есть». Я увидел его колышащиеся нити, торчащие из фильтров камеры Хо. «Вот как ты выбралась». Они загерметизировали камеру полностью, а для подачи воздуха и забора образцов тканей использовали изолированные шлюзы. Видимо, во время экстренной закачки воздуха микроскопические волокна Айталука попали в шлюз через открывшуюся внутреннюю заслонку, прошли сквозь фильтры и повредили компрессор. Дезактивация их не убила. И когда в результате короткого замыкания внешняя заслонка шлюза открылась, Айталук оказался за пределами камеры, после чего начал буйно разрастаться. Но он ли стал причиной катастрофы? О чем задумался? Времени осталось не так уж много. Ты право. Встрепенувшись, я ухватился за связующие нити и тут же провалился в уже знакомую бесконечность. Тебе страшно, писатель? Да. Что тебя страшит? Окружающая обстановка, все эти призраки, что вокруг. Они пугают меня и вызывают жалость. И непонятно, что я испытываю больше. Боюсь их или жалею. Это нормально для человеческого существа. Красные лампы включились. Теперь я сидел в одном углу камеры, а Хо в другом. Они с тобой плохо обращались? Нерешительно заговорил я. Эти ученые. Плохо обращались? Хо немного поухало, словно посмеиваясь. Но такой страшной смерти они не заслужили. Стараясь подавить дрожь и заикание, продолжил я. «Ты думаешь, что это я их убила?» Хо дернула хвостом. «Это не так. Они сами себя заперли здесь, со мной. Надеялись, что эта жертва не позволит мне вырваться наружу. Глупая человеческая самонадеянность. Им даже в голову не могло прийти, что я и не собиралась никуда вырываться. Я уже на месте. Выходит, что ты не пленник, и эта камера тебя не сдерживает? Писатель. Смешной и наивный писатель. Я оказалась здесь по собственной инициативе. Я позволила себя сюда посадить, потому что мне так было нужно. Но Айталук, Айталук, ведь ты коснулся нити, чтобы попасть сюда. Знаешь, что это за нити? Это нити для марионеток, а я кукловод, понимаешь? Нет, не совсем. Какие марионетки? Кто ты вообще такое? Давай по порядку, хорошо? Ты шел сюда за вопросами, и я готова на них ответить, но прежде позволь задать тебе один единственный вопрос. Задавай. Кто ты? Я? Да. Понял ли ты, кем являешься, и для чего ты здесь? Сестры рассказали мне, но... Но ты не можешь в это поверить. Это трудно признать, да? Я кивнул. А может, все потому, что и не нужно признавать? Хо, умоляю, хватит. У меня голова того и гляди лопнет. Все ясно. Значит, ты до сих пор ничего не понял. Что ж, у тебя еще будет немного времени, чтобы разобраться в себе. Давай перейдем к твоим вопросам. Итак... Тебя интересует, кто я? Я бывший сумеречный охотник, которого изгнали в периферийный мир за нападение на человека. На кого же тогда ты охотилась, если не на людей? На кукол. Они похожи на людей, но на самом деле не люди. Они живут среди вас, и их поголовье регулируется сумеречниками, чтобы люди не были ими вытеснены. Значит, там, на периметре, твои собратья? Писатель, не сравнивай меня с ними! Хобб брезгливо оскалилась. Они гибриды. Жалкие полукровки. Единственный полноценный сумеречник в этом городе сейчас перед тобой. Я верю, верю. Зачем же ты напала на человека? Нечаянно? Нет, целенаправленно. Из любопытства. Мы питаемся энергией кукол, поедая их внутреннюю оболочку. В какой-то момент мне стало интересно, что дает человеческая энергия. Ведь если даже энергия кукол дарит нам такую мощь, то что нам может дать энергия семян высшего разума? Я не ошиблась. Человеческая энергия потрясающая. Она ни с чем не сравнима. Попробовав ее, остановиться уже невозможно. Это энергетический наркотик, дающий безграничные возможности. Я вкусила от высшего разума, как плод с древа познания добра и зла. Твои сородичи изгнали тебя за людоедство? Да. Капитул низверг меня в мусорное измерение, периферию, прослойку между миром людей и сумерками. Но погибать я не собиралась. Чтобы завершить свои познания и выбраться из пространства между мирами, мне нужно было во что бы то ни стало вкусить энергию полноценного человека, без кукольных примесей. И вскоре я нашло такого человека. Кто же это был? Один идиот, застрявший в собственных заблуждениях. Его звали Евгений Калабрин. Он был влюблен в мечту, которую сам же и придумал. Так он пытался скрыться от своего одиночества. Взломать его разум было непросто, пришлось пойти на риски ухищрения. Когда я проникла в его больной иллюзорный мирок, сработали защитные рефлексы, и он закрылся от внешнего мира внутри своих грез. Один на один со мной. Как и ученые, что заперлись в этой лаборатории. А дальше была долгая работа. Как ты его взломала? Мне помогла первая невеста, желтая орхидея. Я видел ее в своем странном сне. Это Ольга Вершинина. Сама по себе она никто, пустышка. Обычный ключик, открывший мне дверь в потайную комнату. Но это не важно. И тебе это вряд ли будет интересно. Ольга Вершинина была в списке пассажиров яхты «Гортензия». Что это за яхта? На борту «Гортензии» находилось 7 человек. Точнее, 6 кукол и одна полукукла. Все было рассчитано заранее. Яхта попала в ловушку карманного измерения, где благополучно затонула. Экипаж спасся полным составом, перебравшись в мою временную резиденцию, на Эвридику. Там они прогостили 2 суток, хотя для них время растянулось на 10 дней. Вершинина должна была подобрать ключ к разуму Калабрина. За это время я должна была накопить достаточно энергии, питаясь ее товарищами, чтобы восполнить силы, затраченные на работу с Калабриным. После поглощения 5 кукол, Евгения и Ольги, я планировала выбраться из сколлапсировавшего пространственно-временного пузыря во внешний мир. Но произошли непредвиденные накладки, в результате которых мне пришлось поменять свой план. Я поглотила Калабрина и резервную куклу, а Ольгу использовала в качестве реципиента. Что с ней случилось потом? Ее разум не выдержал всех этих испытаний и помутился. Когда ее определили в клинику для душевнобольных, я покинула ее тело, и, к величайшему счастью, Чуть ли не в соседней палате нашло себе нового реципиента, вторую невесту, лиловую орхидею. Худая девица со стеклянными лезвиями? Ее звали Анна, но она любила называть себя Ицпополотль, в честь древнего ацтекского божества. Обсидиановая бабочка с когтями ягуара. Она не была сумасшедшей, нет, она была аутисткой. В вашем мире она существовала в виде жалкого, ничего не выражающего овоща, но в ноосфере. Там она стала почти богиней. Не без моей помощи, разумеется. Девочка с большими амбициями пришлась мне по душе, и я предложила ей взаимовыгодный симбиоз. Было очень весело. Она желала покорить все информационное пространство, забавная дурочка. Заодно повеселило то, как задергались мои бывшие коллеги под давлением Сакрариума, не ожидавшего появления такой досадной червоточины в своем доселе крепком тылу. На мое усмирение высшие направили свою лучшую агентессу, вставлявшую мне палки в колеса еще на Эвридике. Принцип невмешательства не позволял ей сражаться со мной непосредственно. Поэтому она нашла подходящего человека в мире людей, который через желтую орхидею обнаружил брешь в ноосфере и проник в мир сноходцев. Нанимательница встретилась со своим наемником и объяснила ему цель миссии – разыскать обсидиановую бабочку и уничтожить. Затем в Тейлор-тауне сладкая парочка снюхалась с контрабандистами, путешествующими по ноосферному многомирью на экзокрафте Адалиска. Команда подобралась хоть куда. Было очень интересно играть с ними в кошки-мышки. Жаль, что долго это продолжаться не могло. Сакрариум спешно латал дыры в информационном пространстве, запечатывая все отдушины и не оставляя нам выхода наружу. Поэтому наши приключения завершились грандиозной битвой, в которой обсидиановая бабочка была повержена, а вместе с ней и я. Ты? Я уже говорила, что на стороне моего противника выступал лучший агент Сакрариума. Тот бой изначально был проигрышным, хоть и очень интересным. К тому же поражением я это не считаю, ведь я заранее знала, чем все закончится. Человеческое тщеславие всегда играло мне на руку и, как обычно, не подвело. Человек, который меня победил, опьяненный собственным величием, решил покончить со мной раз и навсегда. Но уничтожить меня он мог лишь одним способом – поглощением. И, конечно же, он с этой задачей не справился. Поглощение прошло не полностью. В результате он получил мои силы и способности, но вместе с ними впитал все то, от чего я хотел избавиться. Этот рыцарь в сияющих доспехах думал, что сможет все это контролировать, но вместо этого лишился своей человечности и превратился в меня. Хо-хо. Злая ирония, да? Причем он перенял все самое гадкое и тлетворное, например, жажду власти, доминирования, полного контроля над ситуацией в мире. Теперь этот выскочка возглавляет гибридный капитул, называет себя патриотом и считает, что только он способен защитить свою страну и своих сограждан от любой угрозы. Должно признать, что прячась за спинами политиков, ему действительно удалось стабилизировать обстановку в стране и укрепить ее обороноспособность, но все это потеряло смысл перед лицом новой нарастающей угрозы – кукольного доминирования. Он понял, что беды исходят от кукол. Их стало слишком много, они совокупляются с людьми и портят их генофонд. Но что самое обидное, Сакрариум лимитирует охоту, не позволяя истреблять кукол с высоким процентом человечности. В результате рост кукольного поголовья начал становиться бесконтрольным, а рецессивное человечество начало вымирать. Тогда твой куратор придумал проект затемнения, который должен помочь обойти законы Сакрариума. Что ему даст этот проект? Возможность управлять куклами, тотальный контроль над обществом. Твой куратор станет наместником бога на земле, которому сам бог не указ. Он станет тем, кем когда-то мечтала стать я. А я ему зачем? Проект под угрозой. Начало сбываться пророчество. То самое, которое было в стихах? Да, равновесие нарушилось, и Сакрариум решил стереть мир людей полностью, запустив Интеритум Протокол. И спасителем мира был выбран я? Да. Ну тогда мой куратор крупно просчитался. Он выбрал не того. Он выбрал того, кого нужно. Он выбрал алую орхидею. Я не спаситель мира. Писатель. Хо вздохнула, и на месте его глаз загорелись узкие зеленые щелочки. Порой спасителем мира является не тот, кто сам его спасает, а тот, кто находит средства его спасения. А какое место во всем этом отводится тебе? Как ты вообще оказалась здесь? Сюда меня доставил твой куратор. Я обещала посодействовать ему кое в чем. На деле же у меня была совсем иная задача – осуществить свою давнюю задумку. Попробовать себя художником иных масштабов, изобразить целый город, создав его по своим лекалам и чертежам, оживить новой причудливой экосистемой и подняться на ступень выше, став наконец-то настоящим творцом. Ты ведь тоже творческая личность, значит, должен меня понять. Ну-ну. И для этого ты уничтожил прежний город, чтобы на его руинах отстроить свой собственный? Я ничего не уничтожала. В вопросах самоуничтожения людям нет равных. Я просто им не мешала. Но почему? Мне это было выгодно. И не только мне. Все было спланировано изначально. Все жалкие потуги мечущихся человечков контролируются свыше. И даже я в этом механизме всего лишь крупная шестеренка. Я начинаю понимать. То, что здесь разрабатывалось, заранее предполагало уничтожение города. Не важно, что это было. Важно, что город был уничтожен. Верно. И ты к этому совсем не причастна? Как сказать? Моя причастность относительная. Это как дать ребенку боевую гранату. Он побежит играть с ней, будет с любопытством ее изучать, но ничего не поймет. И рано или поздно он обязательно выдернет чеку. Если не ты и не мой куратор, тогда кто стоял за всем этим? Те, кого называют высшими? Им был нужен плацдарм, я его подготовила. Как видишь, они использовали даже меня. Плацдарм для выведения новой цивилизации на смену нашей? Да. Земля не единственный тестовый полигон. В разных мирах существуют разные полигоны, откуда идут потоковые данные в Сакрариум. Там их тщательно изучают, анализируют, отделяют зерна от плевел. Это глобальная цивилизационная евгеника. Когда-то примерно так же тестировали человеческий разум перед тем, как отдали ему землю для заселения. Выходит, эволюционная теория ложна? Нет. Не путай эволюцию организмов с эволюцией разума. Миллионы лет под вас подгоняли идеальную форму, способную соответствовать потенциальным требованиям разума, разрабатываемого и тестируемого отдельно. Подгонялась не только форма, но и ареал. Да, да, да. Весь мир заранее формировался для вашего максимально комфортного существования, чтобы вы могли получать из него все необходимое для своего развития и совершенствования. Знаешь ли ты, писатель, что до появления вашей цивилизации на Земле предпринималось не менее 3 попыток внедрения разума в биологический образец? И все они закончились неудачей. Разум не прижился. В результате пришлось перекраивать всю структуру, меняя состав почвы, воздуха, биоразнообразие. Отсюда и катастрофы, неоднократно уничтожавшие почти всю жизнь на Земле. Мир просто стирали и начинали строить с нуля. Лишь в начале антропогена, после очередной неудачи с учетом всех предыдущих ошибок, наконец-то произошло успешное внедрение разума в биологическую основу примата. Разум освоился и начал быстро развиваться. Конечно же, он был не идеален, поэтому срок его существования, разумеется, в масштабах Вселенной, отводился весьма и весьма скромный, измеряемый даже не миллионами лет, а жалкими тысячелетиями. Посмотри на геохронологическую шкалу и поймешь, как ничтожна человеческая эпоха на фоне предыдущих эпох. Город Электинск, модель будущего мира? Ты захотел бы жить, скажем, на стрельбище? Думаю, вряд ли, так и здесь. Зона испытаний – это одно, а Земля обетованная – это совсем другое. На испытаниях выявляют пределы возможностей, а в жизни просто живут. Я создала то, что должно было создать. Этот город – мое лучшее творение. Это мой новый мир. Мой Тенебрариум. А аномалии – это всего лишь тренажеры для опытных образцов? Нет. Аномалии – это энтропийные парадоксы. Когда кроишь и сшиваешь лоскуты из разных измерений, то расхождение неизбежно. Где-то обязательно происходят сдвиги и перекосы. У меня не было возможности создавать мир с нуля, как у прокреатора. Приходилось пользоваться тем, что было, состыковывая то, что порой вообще не совпадало. Поэтому все эти аномалии – просто всплески многомерных энтропийных дисфункций, которые не могут адекватно восприниматься человеческим разумом. Ты уж прости за прямоту, писатель, но чтобы разобраться в их структуре, твоих мозгов, увы, недостаточно. Думаешь, почему мне приходится регулярно синхронизировать структурный баланс, используя тот самый туман? И именно для того, чтобы вся эта красота не разлезлась по швам. А с тренировкой опытных образцов прекрасно справляется местная фауна и сами опытные образцы. У тебя еще есть вопросы? Ты сказала, что для спасения мира нужно всего лишь найти средства. Я так понимаю, что это средство ты? Не думаю. Но разве может быть иначе? Может. Когда мы впервые встретились, я тоже посчитала, что твоему куратору нужна моя помощь. Но потом... Потом догадалась, что ему нужно вовсе не я. А кто? Моя старая подруга. Не думал, что ты с кем-то дружишь. Мы с ней заклятые друзья. Хора смеялась. Допустим. Тогда почему он отправил меня к тебе, а не к ней? Потому что без меня тебе к ней не подобраться. Кто она? Сальвификарий Сакрариума. Высшая? Та самая агентесса? Догадался я. Что охотилась за тобой? Она ангел по имени Алхизид. Лучезарная, значит. И очень опасная. Она тоже где-то в городе? Да. Мы оба отбываем здесь наказание за то, что натворили в ноосфере. Меня отправили на исправительные работы, а ее заточили в стазис-капсуле, чтобы немного утихомирилась и не натворила еще больше проблем. Твой куратор и алхизит когда-то были не разлей вода, и теперь он надеется, что по старой дружбе Лиша поможет ему предотвратить апокалипсис, ведь только она вхожа в Сакрариум. Откуда ты это знаешь? Он неоднократно пытался извлечь ее капсулу, но я ему не позволила. Почему? Потому что он не должен воспользоваться ее беспомощностью. Я уже говорила тебе, что он перенял от меня самые презренные и низкие качества. Что это? Благородство? Кодекс чести сумеречного охотника? Нет, расчет. За то, что я сохранила неприкосновенность, алхизит, она в благодарность выпустит меня из заточения. Так ты все-таки хочешь отсюда выбраться? А куда деваться? В целом меня здесь почти все устраивает. Я как в санатории. И работа мне в радость. Но лишь один нюанс угнетает меня. Здесь очень туго с кормежкой. Точнее, ее здесь нет вообще. Уже много лет я живу впроголодь. Хочешь, не хочешь, а надо возвращаться на вольные хлеба. Твой куратор тоже это понимает, поэтому и бросил мне спасательный круг. Видишь, как все хитро взаимосвязано. Ты хочешь выбраться из города. Для этого ты разыскиваешь меня. Я спасаю алхизит, и за это она выпускает меня из города. А вместе со мной тебя. Я совсем запутался в твоих россказнях. Я всего лишь отвечаю на твои вопросы. Ладно, ладно. Ответь, зачем ему книга? Зачем ему моя книга? Вопрос не по адресу. Это ему нужна твоя книга, а не мне. У него и спрашивай, когда встретишься с ним. Хорошо. Тогда ответь, как мне вытащить Райли из города? От удивления Хо вскинула руки. Писатель, ты еще сам не знаешь, как из него выбраться. А спрашиваешь про свою подругу, которую тем более никто не выпустит. Как это расценивать? Как глупость? Как альтруистичность? Ах, да, это любовь. Хо, конечно же. Нет-нет, писатель, я не смеюсь над тобой. Поверь, я тоже познала это чувство. И я знаю, что это не просто химическая реакция в мозгу. Это навязчивая идея. С позиции трезвого разума я бы посоветовала тебе выкинуть Райли из головы и забыть про нее навсегда. Но я понимаю, что это невозможно. Она глубоко засела в твоем сердце. И тебя не смущает, что она принадлежит совершенно другому виду, что ей нельзя жить в мире людей. Почему нельзя? Ты разве не видел, на что она способна? Ее реакция на порядок превышает человеческую. Ее ум опережает человеческий по всем показателям. И что самое главное, она беспощадная убийца. Ты знаешь, как она владеет холодным оружием. А теперь представь, на что способна твоя Райли, если ей дать пистолет. А если ей дать автомат? Нет, писатель, выпускать ее за пределы города слишком рискованно. Даже я это признаю. Жаль. Она этого очень хочет. И я этого очень хочу. Но я желаю ей счастья, и поэтому соглашусь с тобой, Хо. Райли не место в нашем мире. Ее ждет новый, прекрасный мир. Она достойна его. Хо помолчала и, опустив голову, произнесло. Новый прекрасный мир? Ну да. Писатель, ты когда-нибудь видел опытные образцы самолетов, перевозящие пассажиров? А опытные образцы автомобилей на улицах своего города видел? Но они же... Они – опытные образцы. Этим все сказано. Получается, что? Хватит думать о других. Подумай о себе. И ответь мне, наконец, кто ты? Зачем тебе это нужно? Затем, что я помогу тебе выбраться из города только в том случае, если ты дашь мне правильный ответ на этот вопрос. Так кто ты, писатель? Ты узнал это? Да. И кто же ты? Я образец Z-345-909. Прекрасно. И тебе уже известно, что ты вовсе не человек? Да, я. Я изгнанник, кексулант. То есть, курьер. Ну, да. А почему так неуверенно отвечаешь? Я до сих пор с трудом в это верю. Может быть, потому, что это неправда? Не понял. Получается, что сестры меня обманули? Писатель, заканчивай думать чужим умом. Включай свой собственный ленивый разум. С какой целью меня водили за нос? Сначала сестры вынесли мне мозг своими откровениями, теперь ты наплело черти что про каких-то охотников, кукол и спасение мира. Я плаваю в этой ереси, как в болоте, и все больше не понимаю, зачем мне все это знать. Я просто хочу жить, хочу вернуться домой. Ты веришь сестрам, веришь мне, веришь кому угодно, только не себе самому. Тебя слишком легко обмануть. Ведь ты хватаешься за любую ложь, лишь бы она намекала тебе на спасение. Точно так же безнадежно больные люди верят всяким шарлатанам, попадаясь на самый откровенный обман. Все, что ты до этого рассказала, тоже было ложью. Ты полчаса грузила меня какой-то фантастической мутью. Но ты же меня слушал и верил каждому моему слову. Ты издеваешься надо мной. Ты просто морочишь мне голову, наслаждаясь моей наивностью. Потому что это очень забавно. Но я здесь не для забавы. Это я знаю точно. Ну, хоть что-то ты знаешь точно. Да, писатель, ты здесь не для забавы. Тогда давай закончим весь этот бред и, наконец, перейдем к реальному диалогу. Мне нужна правда, только правда. И ничего кроме правды? Закончила мою реплику Хо. А не боишься, что правда может тебя сильно разочаровать? Я готов ко всему. Только прекрати кормить меня чепухой и расскажи все как есть. Рассказать себе должен ты сам. Я лишь помогаю тебе найти правильный путь и не потеряться в лабиринте сознания. Так помоги уже, наконец. Итак, сестры мне солгали. Почему? А почему ты думаешь, что они солгали? Хо, не пытайся меня запутать. Даже и в мыслях не было. Я спрашиваю, как есть. С чего ты взял, что сестры тебе лгут? Но ты же только что... Я запнулся. Что я только что? Писатель, ты верхогляд. Ты мыслишь поверхностно, даже не пытаясь нырнуть поглубже. Ты уперся в вопрос, лгали тебе сестры или не лгали, словно баран в новые ворота, и даже не пытаешься спросить у себя, а может и не было никаких сестер. Но я их видел. Видел? Или придумал? Ты опять издеваешься. Включай свой разум. Ответ кроется в твоем имени. Знаешь, почему ты писатель? Потому что все, что ты видишь, ты на самом деле пишешь. Ты находишься внутри собственной книги, в которой ты главный герой, фокальный персонаж. И вокруг тебя вращается весь сюжет. Удивительно, как ты до сих пор этого не заметил? Ну как я попал в собственную книгу? Не знаю. Возможно, все дело в психопатологии. Ты был так одержим ее написанием, что слегка повредился рассудком, и твоя личность оказалась заперта внутри собственной разбушевавшейся фантазии. Сейчас ты пытаешься выбраться из этой психической западни и восстановить контроль над собственным сознанием. Именно это стремление обусловлено твоим желанием вернуться домой. Погоди, постой, я что-то не понимаю. То есть ты хочешь сказать... Ты же постоянно ловил себя на мысли, что бегло описываешь в своих размышлениях всякие увиденные детали окружающего мира. Прохожих, машины, бродячих собак, даже простые столбы. И придумываешь им определения, так? С этого все началось. Ты не заметил, как твоя иллюзия вытеснила реальность. И этот город, эта аномальная зона, лишь плод моего больного разума? Не существует города с названием Илектинск. И не существовало никогда. Его придумал ты сам. Вспомни, какие книги тебе дал твой знакомый издатель. О чем он порекомендовал тебе написать? Серия «Сталкер». Постапокалиптический боевик. Теперь понимаешь, откуда у тебя такие фантазии? Если бы он рекомендовал тебе написать вампирскую сагу, то события сейчас, наверное, происходили бы в каком-нибудь захолустье вампирской резервации, где добрая вампирша Райли спасала бы тебя от своих сородичей-кровососов. Если бы тебе порекомендовали написать фэнтезийную сказку, ты бы отправился в заповедные друидские леса, где сохранились эльфы, гномы и даже драконы. Разумеется, не просто сохранились. Ты бы наверняка придумал их существованию логическое обоснование, но тем не менее, это было бы настоящее фэнтези. Но ты взялся за постапокалипсис, и вот он, во всей своей красе. Давай посчитаем атрибуты. Город-призрак. Есть. Аномалии. Есть. Мутанты. Есть. Выживальщики. Есть. Злые военные. Есть. Остался лишь волшебный артефакт, исполняющий желание. И он перед тобой. Это я. Но как же Райли? С ней все совсем просто. В своей обычной жизни ты не смог найти себе пару, поэтому придумал ее для себя. Ты воспитывался матерью, в связи с чем спроецировал образ одинокой и сильной женщины на свою иллюзорную подругу. Райли опекает тебя по-матерински. Как мать, она строга с тобой, но вместе с этим ласкова, и прощает все твои проступки. Все без отцовщины ищут себе новую маму в лице будущей жены. А ты, если все это моя выдумка, как ты в ней существуешь? Я твое альтер-эго. Сейчас твой плененный рассудок общается с пленившим его сознанием. Со вторым «я», вырвавшимся из подсознания. Только и всего? Я самый обычный шизофреник с раздвоением личности? Я предупреждала, что правда тебя разочарует. Как же это со мной произошло? Я не психиатр, но полагаю, что мысли о грядущем конце света – это твой потаенный страх перед забвением. А сумеречная невеста – это смерть, которая ждет тебя впереди. И единственный способ обрести бессмертие – это книга, которую ты оставишь для будущих поколений. Ведь самым страшным для тебя является осознание бессмысленности и бесполезности собственного существования. Ты жаждешь остаться в памяти потомков, потому так рьяно мечтаешь опубликовать свою книгу. Поэтому ты и сорвался в пучину безумия, но… Хо улыбнулась. Раз ты продолжаешь бороться, значит шанс на исцеление у тебя еще есть. Почему я должен тебе верить? Писатель, мы сейчас не играем в игру «верю-не верю». Ты должен лишь ответить на вопрос «принимаю или не принимаю?» И думать нужно быстрее, время уходит. Не просто признать, что все здесь не настоящее. Задумайся, почему ты до сих пор жив, хотя уже давно должен был погибнуть? Почему неожиданная удача так часто тебе благоволила? Как тебе удавалось слышать голоса Райли и Латуриэля, когда они были вне материальных оболочек? У них ведь не было голосовых связок. Довольно, хватит! Просто скажи, как все это прекратить? Ты сказала, что можешь исполнять желание. Если так, если ты действительно можешь, тогда исполни мое желание. Я хочу вернуться домой. Ну, наконец-то, довольно откинулась Хо. Я уже думала, что ты никогда этого не попросишь. Ты меня выпустишь? Конечно. Я тебя не держу. Выход там. Она указала в сторону двери, которую я раньше не замечал. Так просто? Не поверил я. Ну да. Сложности ты навыдумывал себе сам. Это какой-то подвох, не так ли? Иди и проверь. Зачем гадать? Нет. Я покачал головой. Я понятия не имею, что за этой дверью. А что, если там очередная ловушка? Хо! Раздраженно ухнул сумеречник, и дверь распахнулась, залив нашу клетушку ярким светом. Я, прищурившись, посмотрел в дверной проем. И из моих глаз брызнули слезы, причиной которых была вовсе не болезненная резь. Я увидел свою прихожую. Знакомый половичок, на котором стоят тапочки возле шкафа с одеждой. Светильник, электрический счетчик, зеркало. Моя квартира. Мой милый дом. Вместе со светом в нашу холодную келью потянулось приятное тепло и знакомые до боли в сердце родные запахи. Я не понимаю, но как? Это что? Это иллюзия? Тебе виднее, с какой стороны иллюзия, ответил Хо, отворачиваясь от неприятного ему света. «Думай скорее, дверь не будет открыта вечно». Я поднялся и сделал несколько шагов в сторону выхода. «Ты правда меня выпустишь?» «Правда. Только когда зайдешь и закроешь за собой дверь, вернуться сюда ты уже не сможешь. Выбирай, где хочешь остаться. Или здесь, или там». Я шагнул вперед. До порога осталось совсем чуть-чуть. «Но как же Райли?» «Райли – это твоя выдумка. Она уже давно должна была умереть». «Почему?» Потому что ты пытаешься выбраться, а она тянет тебя назад. Убрать ее с пути пытался твой здравый смысл, но твои чувства пересилили трезвый расчет, и теперь она держит тебя якорем. Прислушайся к зову здравого смысла. Я кивнул и вошел в прихожую. Боже, здесь все было так, как и прежде, как будто бы я и не уезжал никуда. Все вещи лежали на своих местах. С улицы доносились звуки, от которых я успел отвыкнуть. Шум транспорта, голоса людей. Сначала я боялся дотрагиваться до окружающих предметов, опасаясь, что они окажутся иллюзорными, и столь милое моему сердцу видение рассыплется в прах. Но все было настоящим. Я робко дотронулся до полки, и она никуда не исчезла, а на пальце осталось немного пыли. Глотая слезы, я просто ходил по комнатам и поочередно брал разные предметы, гладил их, нюхал, не уставая любоваться. Как же я соскучился! Выглянул в окошко. Внизу во дворе гуляют люди. Нормальный мир людей. Как же он прекрасен! Я схватил телефон, желая немедленно позвонить матери, но тут заметил свой компьютер и кинулся к нему. Включаю. Он загружается. На рабочем столе разбросаны знакомые файлы. В глаза сразу бросается текстовый документ с моей книгой. Открываю его. Сколько же тут страниц? Когда я успел все это написать? Прокручиваю документ до самого низа и читаю. Так значит, Хо сказала правду. Все это я написал сам. И жил в написанном, а теперь вырвался из своих фантазий. Но как? Отмотав документ выше, наугад, я стал нервно вчитываться. И первой мне на глаза попалась фраза, принадлежавшая Райли. «Кем бы ты ни был, у тебя есть только один путь. Возможно, ты видишь много дорог, ведущих в разные стороны, но пойдешь ты только по одной из них. Главное, не надо метаться и рваться на части. Соберись, выбери свой путь и двигайся по нему, даже если он не кажется тебе идеальным». Встав со стула, я немного походил по комнате, растирая виски. Что-то не так. Вроде бы все как надо. Но что-то все равно не в порядке. Откуда-то тянуло сквозняком, и я догадался, что дует из прихожей. Дверь до сих пор оставалась открытой. Знали бы вы, как тяжело мне было выглядывать из теплого и спокойного мирка своей обыденной жизни в холодную тьму прихожей, за которой все еще ждало потустороннее нечто. Надо пересилить свой страх и поскорее закрыть дверь, чтобы навсегда отгородиться от этого безумия. Словно по лезвиям я пошагал обратно к пульсирующей черноте дверного проема и с дрожью, перегнувшись через порог, схватил дверную ручку, потянув ее на себя. Стоп. Меня словно катили из ведра ледяной водой. Язычок замка, мягко клацнув, наскочил на косяк, но не успел заправиться в паз. «Хо, ты еще тут?» «Да», — послышалось снаружи. «Здесь явно что-то не так». «Что не так, писатель?» «Я не знаю, что-то неправильно». «Ты видел свою книгу?» «Да, но...» «Но в этом-то и загвоздка!» Ёжась от холода, особо ощутимого после нежного домашнего тепла, я, с трудом подавляя мучительный соблазн остаться, вышел за пределы квартиры. «Она не дописана, и я точно сойду с ума, если не узнаю, чем она завершится!» «Писатель, должно еще раз предупредить, если ты закроешь дверь, другого шанса вернуться домой у тебя не будет!» Голос Хо стал вибрировать раздражением. «Сейчас не будет!» Стиснув зубы, я пересилил в себе желание бросить последний взгляд на родное жилье, понимая, что не смогу справиться с тоской, и захлопнул дверь, окончательно вернувшись в темноту. «Потом будет. Обязательно будет». «Ты что натворил?» – злобно воскликнул Хо, и на его лице вновь прорезались зеленые щели глаз. «Дурак! Почему все люди одинаковы? Почему, когда вам даешь возможность спастись, вы все делаете наоборот и опять лезете в объятия смерти? Что за идиотская природа?» И вы еще говорите, что я плохое, что я воплощение идеального зла, я, дающая вам свободу выбора, подталкивающая к спасению от себя самих. Я надеялась, что ты окажешься мудрее, но ты оказался как все предыдущие. Вдохновленная твоей волей и настойчивостью, я даже пошла на уступки. Не стала запутывать тебя разнообразием альтернатив, коих могло выдать не один десяток, и каждая из них была бы логически обоснованной. Однако я пожалела тебя». Я указала тебе выход. Вот он, выходи, лети на свет и забудь об этом кошмаре. Но нет. Ты отказался от спасения, променяв его на иллюзию. Неправда. Вернувшись, я сел в свой угол, не успевший остыть после моего недавнего в нем пребывания. Неправда. Тогда объясни мне свой поступок. Просто объясни. Какой в нем смысл? Я вернусь домой, Хо. Обязательно вернусь. Но не этим путем. Не таким простым. Но почему? Что это? Мазохизм? Протест? Отказ мириться с очевидным? Где рациональность? Где логика? Где чувство самосохранения? Не знаю. Просто чувствую, что у меня есть только один путь. И неважно, правильный он или нет, он один. И я пройду его до конца. Я устал от этого трансцендентного бреда. Спрашиваю в последний раз. И если ответишь неправильно, я убью тебя. Здесь и сейчас. Итак, кто ты? Я человек. И мне наплевать, сошел ли я с ума, придумал ли этот мир. Нарушил ли грань между измерениями? Какая разница? Я здесь, и я иду по своему пути. Пусть он неправильный, зато он мой. Если хочешь убить меня, давай, сделай это. Гневно зарычав, Хо оттолкнулась от стены и на четвереньках поползло ко мне, разинув свою алую пасть. Приготовившись к самому страшному, я вжался в угол, но оно остановилось в паре сантиметров от моего лица, уперев лапы по бокам от меня. Я видел его страшные челюсти, вытягивающиеся из пасти вперед, как капкан, и едва не дотрагивающиеся до моего носа. По-прежнему, не открывая глаз, оно обнюхало меня и облизнулось. «Ммм, как аппетитно!» – прошипело оно мне в ухо. «Как же я проголодалась! Ты даже представить себе не можешь, с каким удовольствием я бы обгрызла твое лицо!» «Ам!» Оно хлопнуло челюстями, заставив меня вздрогнуть. «Вкуснятина! Я схожу с ума от этой близости. Я едва сдерживаюсь, чтобы не вцепиться тебе в глотку. Но, может быть, ты все-таки не человек? Может быть, ты изгнанник под номером 909, а? Тогда я не стану тебя есть, ведь я не питаюсь изгнанниками». «Нет, я человек», — повторил я. «Человек». «Шшш!» — пронзительно зашипела Хо, разинув пасть так широко, что в нее легко бы поместилась моя голова. Если честно, я уже не сомневался, что она точно откусит мне голову, но чистокол зубов чавкнул возле моей щеки, не задев ее. Сухой язык, подрагивающий лентой, пробежался по моей коже. Хо улыбнулась, и его зеленые глаза загорелись двумя веселыми дугами, как у мультперсонажа. «Испугался?» — спросило оно, и тут же отстранилась, привалившись к стене рядом со мной. Я с облегчением выдохнул, ничего не ответив. «Ты молодец, писатель. Ты первый человек, который меня не подвел». «Как это понимать?» – покосился я на него. «Совсем недавно ты называла меня дураком». «Ты и есть дурак, но дурак правильный, потому что ты не позволил сбить себя с истинного пути. Ты понял, что главное – это вовсе не цель. Главное – это путь к ней. Ведь победа, достигнутая без борьбы, теряет смысл. А это значит, что хоть ты и дурак, но на тебя можно положиться». «Хо, хо». Ты заслужил мое искреннее уважение. Сильнейшая судорога прошлась по всему моему существу, вызвав жуткую боль. «Дьявол, ты что делаешь?» — воскликнул я. «Я даже до тебя не дотронулась», — ответил Хо. «А что же это тогда?» «А, ладно, уже прошло. И что мы будем делать дальше?» «Выбираться отсюда. Ты согласен стать моим реципиентом?» «Все твои реципиенты плохо кончили». «Резонное замечание. Но в честь своего глубочайшего уважения я обещаю вести себя хорошо». Хо опять заулыбалась. «Я не буду брать тебя под контроль, а просто спрячусь внутри тебя. Когда мы покинем город, ты будешь избавлен от моей компании без каких-либо последствий». «Ты не из тех ребят, которым можно доверять, Хо. Но разве у меня есть выбор?» «Выбор есть всегда. Так ты согласен?» «А, черт!» — выгнулся я от боли. «Зараза, да что это?» «Кажется, кто-то пытается вселиться в твое тело», — определила Хо. «Латуриэль, тварь! Что же делать?» «Пора возвращаться. И чем скорее, тем лучше. Так ты согласен соединить наши энергии?» «Да, согласен». «Замечательно. Обещаю, что больно не будет. Ты даже не почувствуешь». «Давай уже действуй!» «Чуть не забыла», — вдруг воскликнула Хо. «Подарок. За твою храбрость. И за то, что согласился мне помочь». «Какой еще к чертям собачьим подарок?» Меня опять заколотило от приступа. Сумеречник склонился к моему уху и что-то нашептал. Затем уже нормальным голосом Хо добавила. «Передай это своей подруге. Скажи, что это вам от меня». «Что передать? Я ничего не понял из того, что ты пробормотала. Повтори внятнее». «Тебе не нужно ничего понимать. Просто синхронизируй с ней разум и считай, что мы с тобой в расчете». «Ай, твою же мать!» Меня чуть не вывернуло наизнанку от очередного спазма. «Хо, мне больно! Нельзя позволить Латуриэлю!» «Не волнуйся, не позволим». Оно село напротив меня, обхватив лопищами мою голову и, приблизив свою личину к моему лицу, произнесло. «Смотри мне в глаза, писатель. Будет страшно, но страх быстро пройдет. Просто смотри мне в глаза». Я увидел, как его веки раскрываются все шире, обнажая две зеленые бездны, светящиеся глаз. Если бы оно открыло свои глазища сразу, я бы наверняка лишился рассудка. Поэтому оно не спешило, давая мне привыкнуть к беспощадным потокам, вырывающимся из пары ужасных бесконечностей, засасывающих меня внутрь. Нет ничего страшнее этих огромных бесчувственных глаз, сжигающих душу сплошным зеленым огнем. Не знаю, сколько бы я мог выносить этот пристальный взгляд, но вскоре узенькие стрелки зрачков расширились, потушив зеленое пламя черной мазутной тьмой, и я без чувств растянулся на полу.